Seconda. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Служба защиты бизнеса. Меня зовут Хаяров Дмитрий Иванович. Разговор из МФК Турбозайн переступлен о финколлекторе кредита для оплаты. Извините, разговор записывается. А секундочку, будьте добры, подождите. Рита Александровна? Нет. Алло. Нет. Нет, сейчас, секундочку тогда. Так. А вот, Анастасия Викторовна? Да. А, смотрите, а сегодня во сколько оплатите сумму вашей задолженности? Ни во сколько. С чем связано? С отсутствием желания. То есть вы отказываетесь от оплаты? Да. То есть с ваших слов я могу зафиксировать, что вы отказываетесь от оплаты, правильно? Да, конечно, а почему нет-то? А смотрите, вот ваш долг признан как проблемный, то есть на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Мы намереваемся передать ваш договор в другое коллекторское агентство, которое, возможно, будет менее лояльно, чем наша компания. Да, помимо звонков, пожалуйста, еще можно осуществлять выезды по всем адресам, которые вы указали в анкете. Вот по улице А-71, где вы проживаете? Или 38А? Вот я не пойму, как. Не скажу. Алло. Знающие люди-то они знают. Ну, хорошо. Вот представляете, вот незнакомый мужчина приедет, вот вы, наверное, с ребенком там проживаете, с мужем, да? Не исключено. Будут требовать от вас денежные средства. Вот, ну, хорошо. Такие последствия хотите, Анастасия Да, Викторовна? Да, да, да. Именно таких хорошо. Хочу. Таких хотите? Угу. Здорово, Анастасия Викторовна. Угу. Также хочу вам напомнить, что сумма вашей задолженности каждый день увеличивается. Угу. Целью нашего звонка было помочь вам, так как нам этого не удалось. Всего хорошего. Я фиксирую отказ от оплаты. Хорошо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Run. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сошникова Елена Николаевна, Финколлект. Интересов Турбозайм договор был реализован, реквизиты изменили, служба защиты бизнеса. Обращаю внимание, ведется запись диалога. Анастасия Викторовна. Да. 33-й день игнорируете требования кредитора на возврат денежных средств. Скажите, пожалуйста, чем руководствуетесь? Ну, так захотелось. То есть деньги взяли без цели их возврата, верно? Ага. Телефонного диалога, фамилия, имя, отчество, отказ от оплаты долга. Ага, а больше ничего не нужно? Может, вас это смущает? Так смело заявляете, что деньги взяли без целого возврата? Да, я могу заявлять все, что угодно, это же не несет никакой силы совершенно. Run. Да. Здравствуйте. Да, я слушаю вас. Ольга Валентиновна, это вы? Кто спрашивает? Компания «Эбала Финансы», специалист Суходольская Оксана Александровна. Разговор записывается. Вы Ольга Валентиновна? Да. Звоним по вопросу вашей задолженности по микрозайму «Слонфинанс», который вы оформили 23 ноября 2017 года. На сегодняшний день до сих пор его не погасили. У вас просроченная задолженность 23 133 рубля. По требованию вашего кредитора вам необходимо произвести оплату до 12 апреля. Оплата от вас поступит? Не-а. По какой причине? По причине моего желания и нежелания. А вы считаете, Ольга Валентиновна, что компания не найдет способа взыскать с вас? Да свои взыскивает. Средства? Пусть взыскивает. Вопрос только во времени и в том, что сумма долга у вас каждый день увеличивается. Так меньше слов, больше дела. Добровольно ничего не отдам. Все. Понятно. Отказ от оплаты вам фиксируют. Ага. Хорошо. Прозвонили. Показатель вашей информированности. Да, конечно. Уведомить вас о наличии задолженности. Сказки Венского леса. До свидания. Эту запись вы только к ране у себя на голове можете приложить. Больше никуда. Посмотрите. Посмотрю. Run. Да. Алло, здравствуйте. Да, я слушаю. Компания ОМФК «Сенат Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Обращаю ваше внимание, разговор ведется в записи. Светлана Яковлевна? Да, это я. Звонок поступил из судебного отдела по факту вашей задолженности. Второй раз за день. 8800 рублей. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. Я так полагаю о том, что вы не пришли к общей договоренности. И что теперь? Можно наяривать сколько угодно раз, что ли? Что, вы хотите сказать, что состоялась беседа с вами? Да, вполне состоялась беседа. Вполне, более чем минут на 5 состоялась беседа. Я не только хочу сказать, я могу это подтвердить. Последний раз с вами беседовала 6 апреля. Со мной последний раз беседовали 20 минут назад. Вы что, не в себе там, что ли? Я не позвонила с целью с вами поспорить. Я так полагаю, что... Значит, можете быть свободны. Компании, нет, звонили из вашей компании. СМС Финанс. У вас имеется также финансовые обязательства. Можете, Павел, значит, быть свободны. Нет, не буду если слушать, вы можете быть свободны. Я уже общалась сегодня с вашими звонарями. Нет, второй раз нет, ничего нет, я не намерена нет, говорить, поэтому не дам послушать. Вам сказать ни слова. Буду разговаривать с вами в параллель. Я как вам регистрирую, мы с вами... Зарегистрируйте себе, что вы идиотка на лбу, и с этим живите. Run. Да. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Я не здороваюсь. По понедельникам. Вы меня слышите? К сожалению, да. Защита бизнеса. Меня зовут Гриша Александр Васильевич. У вас договор из МФК ТРБЗ. Перевоступленного финколлектора. Кредиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Ольга Валентиновна, скажите, вот я вам вопрос такой задам. У вас в чем причина неоплаты долга, вот вашего отказа от оплаты? Вот это вопрос, прям царь вопрос. Ой, ё-моё, Гришин. Посчитать предыдущие комментарии не цифра? Я вам сразу говорю, если вы неконструктивно будете разговаривать, я завершу диалог. Ну, давай завершать. У вас долг 30 200 рублей, 70 копеек. Завершаем диалог, давай. Месяц, год, рождения, назовите ваш адрес. Зачем? Идентификацию произведем, голос не клиента. А, голос не клиента. Угу, хорошо. А вы тогда называйте свое... ИНН своей организации, ОГРН, номер в реестре ФССП и юридический адрес, чтобы мне идентифицировать вас как сотрудника компании. Ну, позвоните на горячую линию, сейчас спросите на сайте, посмотрите. Вот ко мне напишите официальное письмо. Выходите на сайт, вот компании официальное письмо из компании мне напишите, я вам письменно отвечу. Информацию предоставлю о своей дате рождения. Ага. Сейчас нам документы в суд готовят, если это вы, конечно. Готовьте к аресту имущества. У вас по адресу регистрации кто проживает? Никто не проживает. Трущоба там пустая. Я верю, что вы на контакт не идете, готовьте к судебному процессу. Время уже 20:00, звоните соседи, деньги. Не буду ничего делать. Фиксируем отказ. Ничего не буду делать. Run.